Глава 46. Рикс. Эндрюс дает позиции. Он все еще четвертый и продолжает терять скорость. Все дело в шинах. В двигателе. В чем, черт подери, проблема? Я крепче держусь за руль и еду за его правым задним колесом, готовый отразить атаки. Это проклятие моего существования. Моя машина работает как часы. Она быстрая и отзывчивая, и я кричу. «Ну давай же!» «Понимаю твое недовольство, но мы держим темп», — говорит Хэнк. «Почему?» Я огрызаюсь. Подиум уже в пределах досягаемости. Я знаю, что я быстрее гонщика на третьей позиции. Мои результаты на секторах доказывают это. «Можно идти на обгон?» Спрашиваю, надеясь, что мне разрешат побороться с товарищем по команде за подиум. «Позвольте мне обогнать его!» В радио тишина. Это и есть ответ. Отказ. «Подожди, Рикс!» Но пока Хэнк произносит эти слова, я уже обошел Эндрю и мчусь мимо него, используя воздушные потоки. В наушниках шум, но я не обращаю на это внимания. Я знаю, Хэнк не скажет много, потому что его услышат все фанаты и телеканалы мира. Поэтому я игнорирую его слова и сосредотачиваюсь на машине впереди. На том, чтобы обогнать ее. На том, чтобы показать лучший заезд своей жизни здесь, в Монце. Я уверен, Хэнк вовсю чертыхается, а Амар стоит, сжимая наушники так сильно, что костяшки пальцев побелели. Но машина Эндрю отстает, в то время как моя настроена идеально. Либо я защищаю замедляющегося товарища и финиширую хуже, либо я доверяю своим навыкам, своей машине и команде и даю нам всем шанс получить подиум. Радио на какое-то время замолкает, но это длится недолго. Хэнк понимает, что я набираю темп и собираюсь перегнять Халлорана. «Еще 0,5 секунды!» Наконец произносит он срывающимся голосом. «Принято!» Мы входим в крутой поворот, и Халлоран резко поворачивает вправо, пытаясь срезать шикану. Но я знаю этот его прием. Я сталкивался с ним, когда мы соревновались друг с другом на картинге. Однажды Халлоран обошел меня подобным образом, но теперь не сможет, когда на кону стоит так много. Он делает фальшивый маневр вправо, а я мчусь вперед. И когда он начинает выправлять руль, я уже на пол машины впереди. Я проношусь мимо него, не задевая никаких соприкосновений. Халлоран резко исправляет свой курс, и, взглянув в зеркало, я вижу, как он уходит в занос и оказывается на гравии. «Да, Рикс, да!» — кричит Хэнк с волнением в голосе. «На данный момент ты третий!» И на третьем месте я и финиширую. Мой первый подиум в Формуле-1. Голова кружится от счастья. Я подъезжаю к специальной отметке, и у меня щемит в груди от сдерживаемого восторга. Я выхожу из машины и прыгаю в объятия своей команды. А потом все как в тумане. Трофей, брызги шампанского, резь в глазах, боль от улыбки на моих щеках. Я впитываю в себя каждую секунду этого события. Но по мере того, как адреналин спадает, я начинаю думать. Я понимаю, что мои действия в тот момент, возможно, и были оправданы, во всяком случае, в моей голове. Но они точно не были санкционированы. И когда камеры удаляются и пресса переходит к следующему гонщику, я вхожу в гараж и оказываюсь в чертовски сложной ситуации. Дерьмо.